Глава 9. Ужас на городской площади. На фантике было предупреждение. Внимание! Опасность! Съевший больше одной конфеты превращается в чудовище. Эффект необходимо исправить до рассвета. В противном случае съевший конфету обречен остаться в измененной форме навсегда. Фишер спрятал бумажку в карман и сглотнул. Правда оказалась еще ужаснее, чем он опасался. «Погоди! Теперь Эва тоже испугалась. Ты хочешь сказать, что эти недоумки настоящие чудовища? Вот прямо реально реальные?» Фишер кивнул. «И это не чья-то дурацкая шутка?» — спросила она. «По-твоему, мы смогли бы сами устроить что-то такое?» «И то верно». Фишер сокрушенно вздохнул. «Вы, ребята, и правда зря набросились на эти конфеты», — заметила Эва. «И если кто-то погибнет, это будет ваша вина». Фишер понимал, что она права. Он и не спорил. Он просто метался туда-сюда по дорожке среди кустов и тер лоб, как сумасшедший ученый в поисках ответа на вопрос о происхождении Вселенной. «Что же нам теперь делать?» — повторял он. «Нам?» — удивилась Эва. «Никакого «нам» нет и быть не может. Это же твои друзья превратились в чудовищ. А это твой город, твоя семья, друзья, учителя. Опасность грозит всем. По крайней мере, надо попытаться предупредить людей». Эва надолго задумалась. Наконец она глубоко вздохнула, надула щеки и с шумом выпустила воздух, как будто ее голова превратилась в воздушный шарик. «Ладно», — сказала она, — «я и так собиралась пойти на площадь, чтобы получить приз. Но сначала надо смыть эту гадость, она все еще жжется». Эва поспешила к пожарному гидранту и, как могла, смыла слизь, хотя кожа осталась раздраженной и липкой. Потом они взяли свои велосипеды и поехали в центр города. По дороге Фишер то и дело замечал раскиданные фантики от конфет и огрызки тыквы, а на перекрестке увидел покрытую слизью бейсболку, лежащую у обочины. Отпечатки перепончатых лап вели прямо к люку. «Ну вот, не хватало только ловить пеца в канализации», — подумал мальчик. Оказавшись на городской площади, он первым делом оглянулся, высматривая чудовищ. Над главной улицей висел гигантский транспарант. «Поздравляем с Хэллоуином!» На временной сцене уже стояли мэр с супругой. Они взвешивали мешки со сладостями и давали оценку тыквам и костюмам. Жюри готовилось вручить ежегодный приз. Фишер сделал вид, что не замечает списка победителей, где на первом месте стояли тыквоголовые. Неподалеку малышня таскала яблоки из бочонков, расставленных вокруг исторического фонтана. В отдельном павильоне дети вместе с родителями вырезали светильники из тыкв, а напротив ратуши у входа в кукурузный лабиринт, словно стражники, стояли чучела с корзинками, полными сладостей. И дети, и взрослые вокруг веселились, и каждый занимался своим делом. Все работало четко, как часы. И тут Фишер заметил еще одну пару взрослых, стоявших на сцене и следивших за публикой. Мужчина посмотрел на свои часы и на башенные, как будто желал проверить, верно ли они идут, а потом что-то поправил в своих часах. Фишер уже видел, как бельчонок делает то же самое в домике на дереве. «Это же родители бельчонка», — догадался мальчик. «Я чуть не забыл, что они в городском жюри. Неудивительно, что все так хорошо организовано». И тут Фишер увидел кое-кого, кого совсем не ожидал здесь встретить. «Скорее, прячемся!» — испуганно шепнул он Эве, вытащил из рюкзака бельчонка запасную простыню и натянул на себя. «Ты что?» — удивилась девочка. «Здесь моя мама!» — он указал на крыльцо мэрии. Мама Фишера уже спустилась по ступенькам и не спеша шла сквозь толпу, внимательно всматриваясь в глаза детей, блестевшие из прорезей масок. Она искала сбежавшего сына. «С чего это ты так боишься собственной мамы?» — спросила Эва. «С того, что она меня наказала, заперла дома. Хэллоуин она вообще ненавидит», — торопливо пояснил мальчик. «А я смылся, чтобы поиграть в сладости или гадости. Если она меня найдет, мне конец». Они вдвоем двинулись через толпу в поисках сбежавших чудовищ. «Может, их вообще здесь нет?» — предположила Эва. «Нет, они где-то рядом. Следы ведут на городскую площадь». И тут мэр на сцене заговорил в микрофон. «Приветствую вас, девочки и мальчики, леди и джентльмены!» Обратился он к юным ряженым и их родителям, собравшимся на площади. «Настало время объявить победителей нашего ежегодного состязания в честь Хэллоуина!» Эва торжествующе улыбнулась. «Пора получать приз!» — сказала она и уверенно направилась к сцене. «Эва, погоди!» Фишер схватил ее за руку. «Чувствуешь этот запах?» Она принюхалась и скривилась от тошнотворной вони, перебивавшей густой запах конфет и тыкв. «Канализация!» — прошептала девочка. Фишер кивнул. Он оглянулся и показал на откинутую крышку люка посредине главной улицы напротив парикмахерской. У Эвы широко распахнулись глаза. «И в этом году первый приз присуждается...» — продолжил мэр. Его перебил чей-то отчаянный визг. «Эй, где мои сладости? У меня украли конфеты!» И тут же другой голос закричал. «У меня тоже!» И третий. «Ага, и у меня!» Фишер услыхал, как в ушах отдается эхом знакомый мерзкий смешок, как у безумного клоуна. «Чемп!» — подумал он. Его аппетит только вырос. Мальчик бросился на крики, чтобы схватить Чемпа, но налетел на кого-то другого. Он глянул через дырки в простыне и застыл. Мама смотрела на него, словно смерть с косой, в поисках очередной жертвы. Она опустила взгляд на его кроссовки и тут же его узнала. «Фишер?» — воскликнула она. Мама подняла руку, чтобы сорвать простыню, но не успела она это сделать, как со сцены раздалось леденящее шипение. «Сссс!»